Глава сотая. Киллиан разбудил Эдиона только когда начало светать. Разбудил по-солдатски, толкнул в бок. Эдион зевнул и потянулся. Его койка стояла в большом зале. Вокруг спали солдаты. Зал наполняло их тяжелое дыхание. Эдион сощурился от света небольшого фонаря в руке Киллиана. «Пора», — произнес Киллиан, глядя на него воспаленными усталыми глазами. Эдион знал. Сам он выглядит ничуть не лучше. Все они были вымотаны, но пока живы. Прошла неделя с тех пор, как отряд 13 принес себя в жертву, заставив силы Марата отступить. Ценой своей гибели ведьмы купили защитникам Оринфа целый день отдыха. Всего один день, после которого Марат возобновил наступление. Эдион набросил на плечи тяжелый меховой плащ, служивший ему одеялом, и поморщился от пульсирующей боли в левой руке. Плата за беспечность. Замешкался, не прикрылся щитом, и валкский солдат полоснул ему по руке. Хорошо, что он больше не хромал. Рана, нанесенная валкским принцем, успела исцелиться. Эдион повесил на левое плечо щит, прикрепил к поясу меч и стал пробираться через лабиринт спящих утомленных тел. У выхода из большого зала они расстались. Киллиан отправился на городскую стену, Эдион зашагал к северной башне. Он шел по пустому холодному замку, напоминавшему гробницу. Поднявшись почти на самый верх башни, Эдион слегка постучался. Дверь открылась и тут же закрылась. Лиссандра выскользнула в коридор, постаравшись не разбудить спящую венгу. Колеблющееся пламя свечи в руке Эдиона делало тени на лице Лиссандры глубже и рельефнее. Как и у других защитников, оно осунулось за эту неделю сражений от рассвета до заката. «Готово?» — тихо спросил Эдион, вновь поворачиваясь к лестнице. Это стало их традицией. Вечером он провожал Лиссандру до двери их с венгой комнаты, а утром приходил встречать. Это были единственные светлые моменты в череде долгих, жутких дней. Иногда с ними была венга, безумолку болтавшая о том, как она в этот день помогала Дарре, бегая с посланиями и разными поручениями. Иногда они шли вдвоем. Лиссандра молча спускалась по лестнице. Чем ниже, тем тяжелее становилась ее изящная походка. «Завтракать пойдешь?» — спросил Эдион, когда они почти спустились. Она кивнула. Яйца и вяленое мясо сменились кашей и горячим бульоном. Пару дней назад, после затяжных сражений, Лиссандра обернулась драконом и полетела охотиться. Через час вернулась, неся в каждой лапе по крупному оленю. Свежего мяса хватило совсем ненадолго. Лестница закончилась. Эдион свернул к трапезной, но Лиссандра дотронулась до его руки. Остановившись, он повернулся к ней. Лиссандра молча обняла его за талию и спрятала лицо у него на груди. Красивая и такое усталое. Эдион поставил свечку на стенной карниз и тоже обнял Лиссандру. Она буквально повисла на Эдионе, словно усталые ноги ее уже не держали. Эдион уткнулся подбородком в макушку Лиссандры, закрыл глаза и вдыхал ее постоянно меняющийся запах. Их сердца перекликались. Эдион гладил ее по спине, не сколько лаская, сколько подбадривая. Близости между ними не было, неподходящее время, да и пригодных мест для этого в холодном замке тоже не находилось. Но эти объятия. В день гибели отряда 13 Лиссандра впервые остановила Эдиона возле лестницы, крепко обняла и долго не разжимала руки. Эта боль и отчаяние немного отпустили обоих. Эдион проводил ее наверх. Лиссандра чуть отстранилась, но не высвободилась из его объятий. «Готов?» — спросила она. «У нас кончаются стрелы», — сказала Манони Петара Синекровная. В предрассветных сумерках они поднимались на башню, наспех превращенную в драконье гнездо. «Думаю, можно оставить менее опытные шабыши в замке. Пусть делают стрелы». «Пусть делают». Глухо отозвалась Манона, глядя на незнакомых драконов, окружавших Абрухаса. Тот уже проснулся. Он держался особняком и сейчас, ёжась от холода, смотрел на поле сражения за крепостными стенами. На выжженное пятно, которое никакой снегопад не мог засыпать полностью. Манона часами смотрела на это пятно, а когда находилась в воздухе, ведя нескончаемые сражения, с трудом решалась пролететь над ним. В груди и во всем ее теле поселилась пустота. Только сражения и повседневные дела уберегали Манону от желания свернуться в комочек рядом с Абрухасом и замереть. Разум подсказывал ей: нужно двигаться, иначе жизнь ее покинет. Окружающие, кажется, это тоже понимали, но Манону не заботило их отношение к ней. Меж тем, вчера вечером Ансель из Вереского утеса разыскала ее в большом зале. Рыжеволосая воительница присела рядом. Глаза цвета красного вина сразу заметили, что Манона почти ничего не ест. «Я тебе сочувствую», — сказала Ансель. Манона молча смотрела в тарелку с почти нетронутой едой. Молодая правительница Западного края оглядела угрюмый зал. «Я потеряла большинство своих солдат», — сказала она, и ее веснушчатое лицо побледнело. «Это было до вашего появления. Еще по пути в Оринф. Армия Марата перехватила их и зверски уничтожила». Маноне стоило изрядных усилий повернуться к Ансели и встретить тяжелый взгляд рыжеволосой королевы. Она моргнула. То было единственным подтверждением, что Манона слышала слова Ансели. Возле тарелки Маноны лежал ломоть хлеба. Ансель отщипнула от него кусок и принялась есть. «В западном краю места хватит, если сумеешь сломать древнее проклятие». Кто-то из ведьм за длинным столом напрягся, но не взглянул в их сторону. «Я буду уважать древние границы ведьминого королевства. Остальная часть западного края — моя». Ансель встала, забрав недоеденный хлеб. «Подумай на досуге», — сказала она и пошла к своим солдатам. Манона не проводила ее взглядом, но слова Ансель и это предложение засели в памяти. Ведьмам обещали вернуть земли в границах их древнего королевства, но не весь западный край. «А ты приведи наших на родину». Прощальные слова Астерины и сейчас звучали в ушах Маноны. «Ты сегодня тоже можешь остаться в замке», — сказала Питара, поглаживая бок своего дракона. «Поможешь делать стрелы и отдохнешь». Манона посмотрела на нее. Железнозубые лишились двух верховных ведьм и наследницы желтоногих. Где находилась мать Питары, никто не знал. Однако воздушный легион Марата сохранял дисциплину. Маноне, Питаре и Крашанкам приходилось нелегко. Каждый день все меньше и меньше ведьм возвращались с поля битвы. «Остальные не отдыхают», — холодно ответила Манона. «Остальные ночью ухитряются спать», — заметила ей Питара. «Думаешь, я не вижу, как ты лежишь без сна?» «У меня нет потребности в отдыхе». «Утомление ничуть не менее опасно, чем раны. Отдохни, а завтра присоединишься к нам». «Не припомню, чтобы тебя назначали главнокомандующей», — оскалила зубы Манона. Питара и сейчас выдержала ее взгляд. «Что ж, сражайся, если хочешь. Но помни, от тебя зависят многие жизни. Если из-за чрезмерной усталости ты потеряешь быстроту и ловкость и погибнешь, они все пострадают». Питара давала ей здравый и даже мудрый совет. Однако взгляд Маноны переместился в сторону равнины. Черная полоса вражеской армии становилась все отчетливее. Час-полтора, и снова зазвучат костяные барабаны, а за ними последует гул очередного дня противостояния Марату. Она не могла не желать отдыхать. «Обойдусь без отдыха», — отрезала Манона. Она повернулась, чтобы отправиться к Бранвене. Та хотя бы не будет нести эту чепуху. А вот Гленис наверняка встанет на сторону Питары. Манона это знала. Питара вздохнула, и от ее вздоха по спине Маноны пробежали мурашки. Тогда до встречи на поле битвы. К полудню шум и грохот войны превратился для Венги в отдаленный гул. Даже на холодном ветру ее спина взмокла от пота. Побегай по лестницам и коридорам в нескольких слоях теплой одежды. Сейчас Венга неслась на парапет стены замка, зажимая в руке очередное послание. Вот уже 2 недели подряд Дара и другие сановники наблюдали оттуда за сражениями. Это послание было от Бранвены. Венге его передала молодая крашанка, которая так торопилась, что едва коснулась земли и тут же снова взлетела на своей метле. Венга знала, что железнозубы и что крашанки редко отправляли послания людям. Надо же, молодая ведьма знала, кого искать, знала, кто она такая. Венгу охватывала гордость, оттеснив страх. Юная помощница неслась наверх к господину Дарра. Рядом с Дарра стоял Мурток. Тот протянул руку, иначе Венга упала бы на скользком полу. «Осторожнее», — предостерег ее Мурток. «Обледенелые камни не менее опасны, чем валги». Венга кивнула, хотя намеревалась не обращать внимания на стариковские советы. К счастью, никто не видел, как вчера она растянулась и проехалась по обледенелым ступенькам, особенно Лиссандра. Если бы Лиссандра заметила синяки, украшавшие ногу и руку Венги, помощницу Дарра заперли бы в башне. Господин Дарра дочитал послание и хмуро посмотрел на город. «Бранвена сообщает об осадной башне, которую маратские солдаты тащат к западным воротам. Через час-другой башня окажется здесь». Венга вперилась глазами в западную часть городской стены, где доблестно сражались Эдион Рен и солдаты Легиона Беспощадных. От происходящего на земле ее затошнило. А в воздухе ведьмы сражались с ведьмами. Лиссандра помогала им, обернувшись драконом. Потом Венга увидела башню, неумолимо ползущую к Оринфу. Ее затошнило еще сильнее. «Это опять ведьмина башня?» — дрожащим голосом спросила Венга. «Хвала богам, нет», — буркнул в ответ Дара. «И все равно она по-своему опасна», — сказал Мурток. «Спущусь-ка я вниз». Венга удивленно заморгала. Никто из престарелых сановников не показывался на городской стене, где было такое же поле битвы, как на равнине. «Хочешь их предупредить?» — осторожно спросил Дарра. Мурток постучал по эфесу своего меча. «Сила Эдиона и Рена на пределе. Да и Киллиана тоже. Если тебе по-прежнему угодно считать его главнокомандующим». Мурток дерзко посмотрел на оторопевшего Дарра. «Я займусь западной стеной и этой осадной башней. Ведь не всем же быть храбрыми посланцами, правда?» — спросил он, подмигнув Венге. Венга заставила себя улыбнуться, но ее охватил ужас. «Может, мне сбегать к Эдиону, сказать, что вы идете к ним на подмогу?» «Я ему сам скажу». Мурток взъерошил ей волосы. «А ты будь осторожна на скользких местах», — повторил он. Дарра не делал попыток его удержать. Мурток направился к лестнице. Шел он медленно. Очень медленно. Такой старый, щуплый. Но голову Мурток держал высоко поднятой и не позволял себе горбиться. Если бы Венге предложили выбрать себе деда, она бы выбрала Муртога. Когда Мурток исчез на лестнице, лицо Дарры напряглось. «Старый дурень!» — пробурчал тот и тут же вновь повернулся к городской стене. Но Венга успела заметить тревогу, промелькнувшую в его глазах.